Внезапно сердце небесного преподобного Хо дрогнуло, и он закрыл и открыл дверь. Перед ним появился другой мир, в котором слышался хаотичный дьявольский голос. В глубинах тьмы показался огромный глаз. Повернувшись, он уставился на них. Небесный преподобный Хо подпрыгнул и уже собирался закрыть дверь, когда небесная преподобная Сюй оттолкнула его руку и вошла в комнату, спокойно проговорив: «Небесная преподобная Сюй райских небес отдает дань своего уважения графу земли». Небесный преподобный Хо недолго колебался, прежде чем войти. Дверь за их спинами закрылась. С другой стороны, Цинь Му ступил на твердую землю, увидев вокруг себя зеленый сад. Впереди виднелось кристально чистое озеро. Его глаза начали взволнованно смотреть по сторонам. Что-то пошло не так, он быстро обернулся, чтобы вернуться к мосту пустоты, но дверь уже была закрыта. На его лбу выступил холодный пот. В этот момент неподалеку раздался мелодичный смех. «Я слышала, что небесному преподобному Му не хватает чувства приличия, и он любит подглядывать за наложницами небесного императора, когда те купаются. Я не поверила, но вот ты здесь». Цинь Му оглянулся и увидел супругу императора, одетую в красную одежду с глубоким вырезом, которая не прикрывала ее плеч. Ее волосы были закручены в высокий пучок, на ее ногах были позолоченные крылатые туфли с высоким каблуком, которым громко стучали при каждом шаге. Сердце Цинь Му дрогнуло. Это была небесная госпожа Цан, небесная преподобная Цан из 10 небесных преподобных. Однажды он подозревал, что она могла быть небесной императрицей или госпожой Юаньму. По земле за ее спиной ползали ленты, ее глаза ярко засияли. Ее взгляд упал на Цинь Му, прежде чем повернуться на божественного короля Лан Во. Посмотрев на нее, она не сумела отвести глаз. Божественный король Лан Во была озадачена ее взглядом, поэтому поспешно посмотрела в зеркало. Она не заметила ничего необычного. «Сюэ, Сюэ учень!» Небесная госпожа Цан была ошеломлена, прокричав: «Ты осмелилась сюда прийти, Сюэ учень? Небесная преподобная Цан, это не госпожа Юаньму и не небесная императрица. Госпожа Юаньму была Сюэ учень, и небесная императрица об этом знает. Если небесная госпожа Цан была бы одной из них, то она бы этого не сказала». Цинь Му был ошеломлен. Так кем же может быть небесная госпожа Цан? Неужели она? В его мозгу возникла дурацкая догадка. Глава 997. Резиденция хебицного преподобного Му. Божественный король Лан Во разозлилась. Почему все называют меня Цзюэ учень? В конце концов, она была божественным королем мастеров создания и не находилась в тесных связях с внешним миром. Тем не менее, будучи единственным божественным королем мастеров создания и ровнее императору-основателю, она была достаточно умна, чтобы не дать другим понять, что она чем-то рассержена. Как только небесная госпожа Цан заговорила, она тут же поняла, что сказала лишнего, и раскрыла много своих секретов. Она тут же замолчала. Цинь Му был слишком ошеломлен, в его мозгу вспыхнули бесчисленные мысли. Он тоже замолчал. К убийству небесного императора были причастны лишь несколько людей, среди которых были лидеры Небесного Союза и сам Небесный Император. В прошлом Небесный Союз объединил свои усилия, чтобы расправиться с Небесным Императором, в итоге образовав сложную рабочую группу, которая занялась решением этого вопроса. За исключением старых небесных преподобных, были также задействованы лидеры полубогов, сын Небесного Герцога, дочь графа Земли и даже сам Небесный Император. Тем не менее, мало кто из них так бурно отреагировал бы на встречу с Цзюэ учень. За исключением госпожи Юаньму и небесной императрицы, это мог сделать разве что сам небесный император. Было бы крайне интересно, если бы небесная госпожа Цан оказалась на самом деле небесным императором. Цинь Му тут же задумался о возможности того, что могло произойти на райских небесах. Небесный император мог отделить часть своей души, чтобы стать небесной госпожой Цан и внедриться в свой гарем ради того, чтобы не позволить небесной императрице захватить власть в гареме и стать слишком сильной. В конце концов, она могла представить собой угрозу его правлению. Он видел, как небесная императрица и госпожа Юаньму создавали проблем в его гареме. Когда он реинкарнировал, чтобы повидаться с Цзюэ учень, созданной госпожой Юаньму, небесная госпожа Цан осталась в гареме. В тот раз его физическое тело осталось на райских небесах, но в нем не было его исконного духа. После этого госпожа Юаньму и Небесный Союз избавились от реинкарнировавшего небесного императора и задержали его душу, пока небесный преподобный Юнь, Небесный преподобный Хао Цзюэ учень госпожи Юаньму бросились на райские небеса, чтобы попытаться завладеть физическим его телом. Все это Циньму уже знал, что, если по прибытию на райские небеса они обнаружили, что физическое тело небесного императора уже было под чьим-то контролем. Циньму моргнул, что, если той, кто его контролировал, была небесная госпожа Цан, кто тогда был победившей стороной? Естественно, это была лишь его догадка. Тем не менее, он был уверен, что если бы небесный император хотел сохранить тогда свое положение, то определенно оставил бы кого-то, чтобы защитить свое физическое тело. Самым простым способом это сделать было оставить часть себя в гареме. Таким образом, часть его души всегда могла быть вблизи от его тела. В связи с этим, небесная госпожа Цан и небесная госпожа Янь могли быть небесным императором. Учитывая удивленную реакцию первой при виде божественного короля Лан Во, это было очень вероятно. Помимо этого, есть еще кое-что. Биологический отец небесного преподобного Хао, взгляд Циньму остановился на небесной госпоже Цан. Улыбаясь, он подумал, небесный император мог попасться в ловушку Юаньму. Возможно, он решил родить полубога, чтобы найти для них способ стать бессмертными, поэтому он реинкарнировал. Став человеком, он, вместе с госпожой Юаньму, являющейся древним богом, родили небесного преподобного Хао, полубога. Что случилось с человеком, в которого он реинкарнировал, после этого? Он до сих пор жив, он прячется среди десяти небесных преподобных. Если он до сих пор здесь, то небесному императору не нужна небесная госпожа Цан или небесная госпожа Янь, ему достаточно было оставить свою реинкарнацию. Биологический отец небесного преподобного Хао всегда оставался тайной. Единственным человеком, который знал его настоящую личность, вероятно, была одна лишь госпожа Юаньму. Но если госпожа Юаньму разоблачит его, то и ее собственная личность будет раскрыта. Это позволило им найти тонкий баланс и обоим оставаться в тайне. Во дворце наложниц небесного императора Циньму, небесная госпожа Цан и божественный король Лан Во молча переглянулись. Вокруг воцарилась напряженная атмосфера. Божественный король Шу Цзюнь был единственный, кого не заботила эта ситуация. Осмотревшись по сторонам, он проговорил: «Это дворец наложниц небесного императора, неудивительно, что здесь так хорошо пахнет». Его слова вернули их троих к себе. На лице Циньму возникла искренняя улыбка, он выразил свое почтение небесной госпоже Цан, вежливо проговорил: «Я отдаю тебе дань своего уважения, небесная госпожа Цан. Я долго здесь был, тем не менее, у меня всегда были какие-то дела, и я так и не смог тебя навестить. Пожалуйста, прости». Небесная госпожа Цан ответила на вежливость и улыбнулась: «Небесный преподобный Му, ты слишком скромен. Я была здесь все это время, но тоже тебя не навестила. Это ты должен мне простить». Они обменялись формальностями, продолжая питать свои догадки. Цинь Му проговорил: «Мы случайно здесь оказались. К счастью, мы встретили тебя, иначе у нас возникли бы проблемы». Небесная госпожа Цан рассмеялась: «Здесь пересекается много дорог. Нет ничего странного, что вы забрели сюда случайно, ведь вы не знаете дороги. Если вы не знаете, как выйти отсюда, то я прикажу людям вас провести». Циньму поблагодарил ее, и небесная госпожа Цан улыбнулась в ответ: «Всегда рада помочь. Я слышала, что ты отправился в великую пустошь, чтобы найти деревню беззаботную. После этого появилось много слухов о том, что ты погиб, а армия куда-то исчезла. Я не думала, что ты вернешься сюда живым. Неужели твои спутники пришли из деревни беззаботной?» Циньму рассмеялся: «Нет, конечно. Кажется, ты узнала мою сестру. Вы уже виделись?» Небесная госпожа Цан улыбнулась: «Нет, небесный преподобный Му, ты сюда не приходил». Циньму улыбнулся: «И тебя я тоже не видел». Небесная госпожа Цан кивнула и хлопнула в ладоши. К ним поспешно подошли две горничных, и она что-то прошептала им на ухо, после чего те кивнули и проговорили: «Идем за нами, дорогой гость». Они провели их. Небесная госпожа Цан провела их взглядом, прежде чем прошептать: «Которая из двух ведьм кроется за ее обликом? Странно, очень странно». Циньму улыбнулся, и небесная госпожа Цан улыбнулась в ответ. Они встретились взглядами, находясь довольно далеко друг от друга. Циньму последовал за дворцовой горничной, которая его четко узнала. Они смотрели друг на друга, но не смели говорить. Циньму улыбнулся: «Сестры, как долго ты с ней?» Девушки не ответили на его вопрос. Вместо этого одна из них захихикала и проговорила: «Небесный преподобный Му, ты не знаешь стыда». Несколько дней назад ты подглядывал, как мы купались с госпожой императора, но, кажется, ты забыл об этом». Циньму покраснел в лице и не посмел продолжить расспрос. Он тайком взглянул на божественного короля Ланво. Божественный король Ланво выглядела вполне спокойной и невозмутимой. Шу Цзюнь взволнованно спросил: «Сестры, какая именно императорская госпожа купалась тогда с вами?» «Это была небесная госпожа Цан?» Циньму тут же помрачнел в лице. Девушки не осмелились ответить. Если бы они об этом рассказали, то были бы казнены. Дважды открыв дверь, ведущую во дворец наложниц небесного императора, Циньму и так поднял достаточно шума. Госпожа императора отдала указ, чтобы заставить всех молчать, и убила нескольких дворцовых сплетниц. Этим двум девушкам повезло выжить, поэтому они тщательно следили, чтобы не допустить ошибки. Дворец наложниц небесного императора был огромным. Горничные вели их переулками, чтобы не наткнуться на лишние глаза, прежде чем выпустить их через черный ход. Оглянувшись, Циньму прошептал: «Кажется, там кроется много секретов». Божественный король Ланва смутно проговорила: «И много купающихся девиц». Циньму ничего не проговорил. Шу Цзюнь кивнул. Когда он открыл дверь, то случайно увидел купающихся горничных и императорскую госпожу. Их было очень много, а их кожа была невероятно белой. Циньму посмотрел на Шу Цзюня, и тот вздрогнул, чувствуя, будто под его ногами открылась пропасть. Он улыбнулся. «Сестра, божественный король, это райские небеса. Ты хотела увидеть дворец предков. Теперь твое желание исполнилось, верно?» Божественный король Ланва оглянулась, увидев лучи света, сливающиеся над райскими небесами. Они показались ей невероятно странными. Это были мосты взаимного сдвига духовной энергии, разработанные Циньму. Она не могла их узнать. С тех пор, как Циньму ушел, количество мостов взаимного сдвига духовной энергии стало в несколько раз больше. Должно быть, теперь они связывали различные миры, такие как Юду и Сюаньду. Они были невероятно удобны, особенно для правления райских небес. Божественный король Шу Цзюнь покачал головой. «Это райские небеса древних богов, а не дворец предков». Божественный король Ланва в то время была еще молода, поэтому она, должно быть, никогда раньше там не была. Циньму ошеломленно спросил: «Райские небеса, это не дворец предков?» Божественный король Шу Цзюнь покачал головой. «Нет». Божественный король Ланва проговорила: «Мне тоже кажется, что это не он. Я слышала от духов предков, что дворец предков невероятно огромный и покрыт святыми горами и реками, а также залежами руды и божественными камнями создания. Кроме того, там есть много других драгоценных материалов. Несмотря на то, что это место тоже очень богато, оно не похоже на дворец, о котором говорили предки». Циньму нахмурился. Изначально он думал, что дворец предков мастеров создания находился на райских небесах. Тем не менее, как оказалось, он ошибался. Должно быть, в этом месте родился древний небесный император. Божественный король Шу Цзюнь обнюхал округу, проговорив: «Я уловил запах его великого Дао. В месте его рождения кроется много секретов. Насколько мне известно, оно родился где-то в дворце наложниц». Циньму бросил на него странный взгляд, подумав: «Запах великого Дао, он тоже может его улавливать? Неужели нос Шу Цзюня не такой, как у нас?» «Тем не менее, если место рождения небесного императора где-то во дворце наложниц, то это была бы шокирующая тайна. Вот если бы туда можно было попасть». Он покачал головой. Несмотря на то, что небесная преподобная Цан мирно проводила их наружу, вернуться туда было невозможно. Жердя и Янер до сих пор во дворце Красной Птицы. Для начала нужно их забрать. Немного посчитав, Циньму подумал: «У меня здесь нет никакого имущества, и нету денег, чтобы что-то купить. Это довольно плохо». Он привел их во временную резиденцию Южного Божества. Изначально у нее был свой собственный райский дворец под названием Дворец Красной Птицы, но его перенесли на Южный полюс. На его месте осталась лишь временная резиденция с таким самым названием. Тем не менее, она была не такой большой, как раньше, и выглядела как обычный дворец. Прибыв сюда, Циньму заметил, что это место было не слишком большим. Рядом с ним располагался огромный, изысканный дворец. Это была временная резиденция Цисиюи, зовущаяся дворцом верного подчинения и являющаяся олицетворением верности. Из-за того, что красное божество Цисиюи не было тем самым красным божеством из прошлого, и она подчинилась райским небесам лишь после падения райских небес высшего императора, ее временную резиденцию назвали именно так. Дворец верного подчинения был более высоким и красивым, чем дворец Красной Птицы. Подойдя ко входу, Циньму обнаружил, что дворец был закрыт. Он спросил у бога, стоящего у врат, и тот ответил: «О, это небесный преподобный Му, госпожа Янь и мастер Пи уже ушли и отправились к твоей резиденции небесного преподобного». Циньму был шокирован. «Резиденции небесного преподобного? Разве ты о ней не знал?» — улыбнулся бог. «Это подарок небесного императора. Она находится в нефритовой столице. Пожалуйста, следуй за мной, я тебя туда отведу». Циньму расстроенно нахмурился. «Я беден по здешним меркам. Как я должен содержать такую собственность, как резиденция небесного преподобного? Мне нужно оставаться у Яшмового водоема и жить за счет небесной императрицы. В противном случае я не смогу оплатить свои ежедневные расходы». Бог проводил их к дворцу небесного преподобного Му в нефритовой столице, и вскоре они увидели, что тот был невероятно большим и роскошным. Через каждых 5 шагов здесь было здание, а через каждые 10 – павильон. Он напоминал небольшой райский дворец. Циньму был ошеломлен. Вскоре изнутри донесся голос Хулинэр: «Быстрее, быстрее. Мы должны украсить это место до того, как вернется владыка. Это резиденция небесного преподобного, и она должна выглядеть подобающим образом, чтобы не опозорить владыку. У нас достаточно денег. Жердяй, иди сюда, вот это твой дворец». Циньму вошел внутрь, услышав, что голос Хулинэр становится все ближе. «Ты хочешь, чтобы это место было украшено как гнездо дракона, или как пещера Целиня? Тебе нужна цепь, чтобы уснуть? Хочешь, чтобы небесные работники вечного мира изготовили для тебя цепь из чистого золота?» Глава 998. «Хат, сколько подлая иногда бывает жизнь. Мне не нужна золотая цепь, она уже не в моде. Я хочу золотой бассейн, а лучше 3, ответил Целинь. «Я хочу такую же комнату, как у сестры Янер. Она должна быть наполовину гнездом дракона, а наполовину гнездом птицы. Я не хочу пещеры Целиня, она тоже устарела». Владыка культа вернулся. Целинь развернулся и приятно удивился, в то время как Хулинэр уже подлетела к Циньму. Превратившись в маленькую 10-летнюю девушку, она молниеносно бросилась к нему. Циньму наклонился и обнял ее, чтобы поднять с земли. Затем он посадил ее на свое плечо и улыбнулся. «Линэр, ты здесь? Что ты здесь делаешь?» Хулинэр обняла его лицо и начала тереть его щеки. Райские небеса хотели построить мост взаимного сдвига, и связались для этого с работниками вечного мира. «Я пришла, чтобы передать построенный мост во дворец создания патриарха и получить оплату. Кроме того, я решила навести порядок в твоей резиденции небесного преподобного. Резиденции остальных небесных преподобных выглядят очень роскошно, в то время как твоя кажется полуразрушенной. Жердя и сестра Янер были вынуждены просить помощи у Цицзюи, чтобы выжить. Они умирали от голода. Кто эта сестра?» Внезапно она заметила божественного короля Ланво, и на ее лице неосознанно возникло враждебное выражение. Ее лисьи хвосты, а также волосы на них, встали дыбом. Она была встревожена. Циньму кашлянул и проговорил: «Это я, Ланво». Божественный король Ланво смерила Линэр взглядом и протянула ладонь, в которой лежала жемчужина. Улыбнувшись, она проговорила: «Сестра Линэр, это подарок тебе в честь нашей первой встречи». «Нет, спасибо», — Линэр отвернулась и покачала головой. «Я не беру подарков так просто, в противном случае я могу оказаться в неудобном положении». Божественный король Ланво терпеливо проговорила: «Это крохотные небеса. Несмотря на то, что внутри не так уж много места, там все же поместится солнечная система. Я также слышала, что ты любишь вино, поэтому оставила немного внутри. Впрочем, его не слишком много, лишь небольшое озеро». Хулинэр была тронута. Протянув руку, она молча взяла жемчужину, пытаясь не смотреть на нее. Схватив ее, она обнаружила беспомощное выражение и проговорила: «Откуда ты знала, что я люблю вино?» Божественный король Ланво улыбнулась и посмотрела на Циньму. Линэр тут же все поняла и подумала: «Мастер определенно высокого мнения обо мне». Циньму никогда не рассказывал божественному королю Ланво о вкусах и предпочтениях Линэр. Божественный король Ланво сама все узнала, использовав свое мощное сознание и проведя с Линэр совсем немного времени. Целинь подошел поближе и смерил божественного короля Ланво взглядом. Уловив ее запах, он встревожился. «Это не Юнь Чусю, но она тоже хитра. Она подкупила старшую сестру при первой же встрече. Кажется, ей также удалось соблазнить владыку культа». Божественный король Ланво посмотрела на Целиня, и он спросил: «Госпожа Лан, у тебя есть большой котел и парильная камера?» Они мне сильно бы пригодились. Божественный король Ланва щелкнула пальцами, и перед Целиним появился огромный золотой котел и парильная камера. Она улыбнулась. Такие, Хулинер с любопытством осмотрела божественного короля Ланво, не понимая, откуда у той взялись все эти вещи. Смерив их взглядом, Целинь поднял котел, прежде чем положить на него парильную камеру и забраться наверх, начиная нагревать котел своим огнем. Цинь Му ошеломленно наблюдал за происходящим, не понимая, что тот пытается сделать. Протянув лапу, Целинь схватил крышку парильной камеры, проговорив: «Владыка культа, в прошлом люди несли свои гробы во дворец, теперь же они ошпаривают себя перед представителями высшей власти. У меня есть для тебя история. Если ты хочешь ее услышать, то я спущусь, а если нет, то я сварю себя, чтобы ты меня съел». Цинь Му опустил Линер на землю и проговорил: «Пора кушать, жердяй, спускайся». «Точно», Целинь спрыгнул с парильной камеры. Божественный король Ланва с любопытством спросила: «Тебе нравятся духовные пилюли? У меня есть с собой таз, умножающий положенные в него сокровища. Если бросить туда духовную пилюлю, то она тут же превратится в сотню. Тебя такое интересует?» Целинь подумала ее предложение и решил сдаться. «Она сильна и знает, как подыгрывать нашим интересам. Я не в силах ее одолеть». Внезапно к ним подлетел маленький зеленый воробей, приземляясь на голове Целиня. Наклонив голову, он с любопытством смерил взглядом божественного короля Ланво. Взгляд божественного короля Ланво повернулся к ней, и она протянула свой таз воробью. Тот приземлился на землю, превращаясь в янер. Положив в таз духовную пилюлю, Ланво улыбнулась. «Пожалуйста, взгляни, сестра Янер». Как только пилюля упала в таз, в нем появилось множество других пилюль. Янер была приятно удивлена и поспешно достала одну пилюлю, чтобы передать ее Целиню. Не в силах сдержать своей радости, она проговорила: «Теперь, когда у нас есть этот таз, кормить вас будет намного проще». Божественный король Ланва улыбнулась, в то время как Цинь Му подошел поближе, чтобы осмотреть ремонт резиденции небесного преподобного. Здесь работало множество небесных работников вечного мира, создавая роскошные украшения, такие как картины и статуи. Заметив, что божественный король Ланва следует за ним, Цинь Му проговорил: «Божественный король, тебе не стоит все время использовать свое сознание, чтобы узнавать информацию других. Если ты будешь продолжать, то ни у кого не останется от тебя секретов. Если ты будешь все о них знать и манипулировать ими, то тебя начнут считать интриганкой». Божественный король Ланва улыбнулась. «Святой младенец, понимание мыслей народа – это главная сильная сторона божественного короля. Как наш святой младенец, ты имеешь такую же силу. Разве если ты откажешься ее использовать, это не будет ошибкой?» Прежде чем Цинь Му успел ответить, к ним подошел Шу Цзюнь, проговорив: «Разве ты еще этого не понял и не увидел, святой младенец? Божественный король Ланво – это единственный божественный король мира Парамиты. Она существо, способное потягаться даже с небесным преподобным Цинем. Разве она может быть чистой и невинной? Каждый момент нашего пребывания в мире Парамиты был спланирован ею. Она контролирует мастеров создания. Ее фокусы вполне нормальны». Божественный король Ланва посмотрела на него и улыбнулась. «О чем ты говоришь, божественный король?» «Ни о чем», он развел руками, демонстрируя свой тощий торс. Из-за того, что его сознание еще не успело восстановиться, физическое тело, созданное с его помощью, было невероятно тощим, и на нем можно было отчетливо увидеть два ряда ребер. «Я не хотел оставаться в мире Парамиты из-за того, что мне нужно узнать, находится ли великий император на райских небесах. Тем не менее, вторая причина состоит в том, что с меня там нет толку. Вся власть мира Парамиты сосредоточена в руках божественного короля Ланво, и даже если бы она ушла вместе с тобой, мне бы не удалось занять ее место». Он улыбнулся. «Разве ты не в такой же ситуации? Подумай хорошо, хоть у тебя и есть огромная поддержка мастеров создания, разве у тебя есть власть над ними? Ты можешь отдавать приказы кланам?» Цинь Му вздохнул и покачал головой. «Не могу. Я стал святым младенцем благодаря ее манипуляциям. Если бы она захотела избавить меня от моего положения, то с легкостью бы это сделала». Божественный король Ланва нахмурилась и мягко проговорила: «Я больше не буду использовать свое сознание, чтобы читать мысли других». «Хорошо», — искренне проговорил Цинь Му. «Это не мир Парамиты и не деревня беззаботная. Это райские небеса, и здесь на каждом углу скрывается опасность. Каждый из здешних небесных преподобных обладает силой, которая ничем не хуже, а может даже больше, чем у императора-основателя. Среди них также есть небесный император и великий император. Бесчисленные древние боги тоже находятся в этом месте. Если ты будешь слишком часто использовать свое сознание, тебя могут узнать. Я откровенен с тобой, и надеюсь, что ты ответишь мне тем же. Божественный король Ланва кивнула. Облегченно вздохнув, Циньму улыбнулся. Я попрошу Линер найти тебе комнату. Хотя нам, скорее всего, нельзя здесь задерживаться. По крайней мере, нам есть где остаться. После того, как ты здесь осмотришься, мы найдем дворец предков. Подозвав Линер к себе, он попросил ее найти комнаты, и она поспешно ушла. Когда она закончила, Циньму снова ее нашел и начал расспрашивать о делах в Вечном мире. Наши верфи отобрали работу у дворца создания патриарха и занялись постройкой различных компонентов моста взаимного сдвига духовной энергии. За последние 2 года мы построили много мостов по низкой цене. Секта Дайорайских небес осматривала наши изделия и пришла к выводу, что наши вычисления очень точны и в них почти нет ошибок, рассказала Хулинер. Теперь, когда у нас есть определенная репутация и мы довольно много заработали, секта Дая попросила нас создавать для них божественные оружия. Наши верфи продолжили работать, не покладая рук. Естественно, нам дали лишь небольшую часть от общего количества работ, ведь кроме нас есть много других небес, которые помогают райским небесам создавать божественное оружие. Вскоре работы будет больше, ответил Циньму. Пока что здесь мирно, но скоро начнется война. Деревня Беззаботная начнет действовать, и небесный герцог, граф Земли и божества 4 полюсов выступит против райских небес. Пока что они накапливают припасы и оружие. Если райские небеса решат пойти против этих сил, им придется тоже начать покупать оружие, чтобы избежать дефицита. Он начал блуждать по кругу, продолжив. Когда райские небеса превратят великую пустошь в поле битвы, количество жертв будет огромным. В таком случае будет потеряно много великих божественных оружий, и верфи райских небес и их приспешников не смогут успевать их восстанавливать. Как только это случится, вечному миру позволит строить оружие. Чем больше войн, тем больше богатства потечет в сторону вечного мира. Чем меньше денег уйдут на поддержку других небес, тем больше из них восстанет. Хулинер спросила, когда ты вернешься в вечный мир? Немного колеблясь, Циньму ответил, сейчас мне нельзя возвращаться. Пока я буду оставаться здесь, вечный мир будет в безопасности, но это изменится, как только я там покажусь. Небесный преподобный, Юнь Чусю из семьи Юнь просит встречи с тобой, внезапно сообщила горничная. Юнь Чусю, разве она не мертва? Разве ее не убил божественный нож Ло Ушуан, прежде чем выбросить под мост пустоты? Неужели госпожа Юаньму создала еще одну Юнь Чусю? У него разболелась голова. Великая пустошь была опасным местом, и госпожа Юаньму, вероятно, достаточно сильно там пострадала, чтобы не отправляться туда снова. До тех пор, пока она не побывает в великой пустоши, она не будет знать о том, что видела и слышала Юнь Чусю. Она также не будет в курсе предательства Ло Ушуана. Услышав о возвращении Циньму, госпожа Юаньму, должно быть, создала еще одну Юнь Чусю, чтобы попытаться разузнать у него о произошедшем. Тем не менее, если Юнь Чусю придет и увидит божественного короля Ланво, нет, махнув рукой, проговорил Циньму, прогони ее. В этот момент он услышал голос Юнь Чусю, небесный преподобный Му, как грубо с твоей стороны меня прогонять. Ты забыл о наших любовных связях у Яшмового водоема? Циньму впал в ярость. Юнь Чусю ворвалась в резиденцию небесного преподобного и начала нести всякую чушь. Тем не менее, он хотел, чтобы госпожа Юаньму выжила и осталась на райских небесах. В его ушах зазвенел смех Юнь Чусю. Мы испытали настоящую любовь, когда встретились в великой пустоши. Как ты можешь сейчас быть таким бессердечным? Кто это? Сердце Циньму дрогнуло. Выйдя наружу, он увидел 2 Цзюэ очень, уставившихся друг на друга. Одной из них была Юнь Чусю, а второй божественный король Ланво. Насколько подлая иногда бывает жизнь. Стиснув зубы, Циньму двинулся вперед. Внезапно Юнь Чусю рассмеялась. Это ты, сестра, когда ты успела украсть чертежи Цзюэ очень? Они были лишь у меня. В этот женщина-бог сообщила. Небесный преподобный, ученица небесного преподобного Хао, Лянь Хуахунь, хочет с тобой встретиться. Зрачки Циньму сузились. Небесная императрица тоже сюда пришла. Было очевидно, что небесная императрица пришла разузнать у него обо всем. Услышав, что он вернулся из Великой Пустоши. Юньчусю шокированно уставилась на божественного короля Ланво. Если эта женщина, выглядящая так же, как она сама, не была небесной императрицей, то кем? Пусть заходит, беспомощно проговорил Циньму. Глава 999. Встреча с императором. Лянь Хуахунь подошла к ним. Увидев двух Сзюэ Учень, она ошарашенно застыла. Юньчусю холодно рассмеялась, смотря на Лянь Хуахунь. Ее смелость взмыла к небесам, и она задалась вопросом. Теперь этих ведьм двое. Интересно, которая из них настоящая? Раньше, когда Циньму и Лоу Шуан отправились с 200 практиков в Великую Пустошь, Юньчусю и Лянь Хуахунь сумели разоблачить друг друга по внешнему виду. Однако теперь Юньчусю уже не была полностью уверена в своей догадке. Циньму находился в безвыходном положении, стоя перед тремя женщинами. Он думал: «Надеюсь, что божественный король Ланва сумеет сдержать себя в руках и не использовать свое сознание, чтобы прочитать мысли Лянь Хуахуни Юньчусю. В противном случае даже мне не удастся ее защитить». Его гостями были небесная императрица и госпожа Юаньму. Несмотря на то, что они потеряли свои тела древних богов, они все же оставались небесными преподобными, освободившимися от ограничений древних богов и скрывшиеся среди 10 небесных преподобных. Если бы божественный король Ланва не сдержалась и использовала свое сознание, чтобы пролистать их воспоминания, они тут же спустились бы, чтобы ее убить. Несмотря на то, что божественный король Ланва была в силах совладать с императором-основателем, она умерла бы ужасной смертью, сразившись с 2 небесными преподобными. Это вызывало еще меньше сомнений, если учесть то, что против нее могли использовать божественное оружие небесного преподобного Юэ. Будучи божественным королем расы мастеров создания, Ланва должна обладать удивительной стойкостью характера. Ей должно было быть под силу проявить нужную сдержанность. Небесный преподобный Му, кто эти две сестры? Отдав дань уважения Циньму, спросила Лянь Хуахунь. Тот беспомощно ответил: это Юньчусю из семьи Юнь, а это Ланво. Пожалуйста, не стесняйтесь, знакомьтесь. У меня есть кое-какие дела. Небесный преподобный, пожалуйста, останься. Юньчусю подошла поближе и схватила его за руку, прижав ее к своей груди и улыбчиво проговорив: я боюсь незнакомцев. Я была бы очень рада, если бы ты остался. Кроме того, у меня есть несколько вопросов. Небесный преподобный был в Великой Пустоши. Почему ты вернулся? Небесный преподобный, что ты там нашел? Циньму безразлично ответил: младшая сестра, ты тоже была в Великой Пустоши. Как ты можешь не знать, что там произошло? У меня и вправду есть важные дела. Юньчусю прищурилась и хихикнула. Неужели небесный преподобный забыл? Мы потеряли друг друга после того, как попали в Великую Пустошь. Поэтому я не могу знать, что ты там делал, ведьма. Лянь Хуахунь фыркнула и равнодушно проговорила: кто тебя так плохо воспитал? Как ты смеешь так грубо говорить с небесным преподобным? Юньчусю закатила глаза, прежде чем с подозрением взглянуть на божественного короля Ланво, думая: эта ведьма, Лянь Хуахунь, ведет себя так же, как старшая сестра. Кто тогда эта Ланво? Откуда она взялась? Ее аура ничем не уступает ауре моей сестры. Кто из небесных преподобных создал ее, чтобы выдавать себя за старшую сестру? Внезапно к ним подошел чиновник, сообщая приказ небесного императора. Небесному преподобному Му приказано посетить дворец для аудиенции. Циньму облегченно вздохнул, но его сердце сжалось. Тот небесный император, что сейчас находится на райских небесах, подделка, созданная божественным оружием создания. Его настоящее тело заперто в божественном искусстве небесной преподобной Лин. В таком случае, кто из небесных преподобных отдал этот приказ? Между тем чиновник продолжил: небесный преподобный воевал с Великой Пустошью. Он приложил много усилий и сделал нам большую услугу. Согласно указаниям его величества, его вознаградят драгоценными камнями и красавицами. Как только он договорил, прислуга принесла внутрь множество сокровищ и драгоценных камней и привели толпу красавиц. Циньму позвал Хулинер, чтобы она приняла подарки, после чего отправился вместе с чиновником во дворец, на встречу с императором. Глаза Юньчусю загорелись, она подошла к божественному королю Ланва и схватила ее руку. Улыбнувшись, она проговорила: старшая сестра Ланво, мы с тобой так похожи, как близняшки, разделенные при рождении. Старшая сестра, нам нужно хорошенько поговорить. кто знает, возможно, мы и вправду сестры. Лянь Хуахун фыркнула и равнодушно проговорила: вы не можете быть сестрами. Как бы то ни было, сестрам все же стоит остерегаться ударов в спину от друг друга. Божественный король Ланва мягко проговорила: старшая сестра Лянь, почему ты так говоришь? Когда я вас увидела, то почувствовала с вами родство, будто мы происходим с одного корня. Я не могу дождаться, чтобы узнать вас получше. Циньму шагал как можно быстрее, спеша покинуть резиденцию небесного преподобного. По пути во внутреннюю часть города райских небес, чиновник проговорил: сейчас не лучшее время посещать императорский дворец. Его величество ждет небесного преподобного в зале заботы. Циньму прищурился, размышляя: зал заботы? Неужели небесный преподобный, управляющий телом небесного императора, женщина? Интересно, кто из четырех женщин небесных преподобных стоит за всем этим? По прибытию в зал заботы, чиновник попросил Циньму подождать снаружи, в то время как сам отправился в зал и сообщил: ваше величество, небесный преподобный Му здесь. Пусть заходит, раздался голос небесного императора. Чиновник снова вышел наружу и улыбнулся Циньму, проговорив: небесный преподобный Му, прошу. Циньму вошел в зал. Подняв голову, он увидел древнего небесного императора, восседающего на троне в центре зала заботы. Его физическое тело было огромным, а глаза закрыты. Вокруг него было множество богинь, держащих в руках нефритовые тарелки, на которых лежали различные духовные мази и травы. Другие богини летали в воздухе, трепеща своими ленточками. Изящными движениями они наносили мази на кожу небесного императора. Некоторые и вовсе ползали среди его волос, питая их духовными мазями. У ног императора тоже сидели богини, занимающиеся обработкой духовных трав и приготовлением мази. Затем они наносили ее на ноги небесного императора. За кожей небесного императора тщательно следили девушки, нанося мазь на рунные символы, покрывающие его тело. В зале играла спокойная музыка. Время от времени богини били в колокольчики, создавая мелодичные звуки. Небесный преподобный Му, пожалуйста, присаживайся. Древний небесный император открыл глаза и протянул руку, предлагая ему сесть. Несколько богинь, занятых чисткой стрижкой его ногтей, поспешно подлетели в воздух. Богини, ответственные за его брови, тут же подлетели и приземлились на его брови, начиная приводить их в порядок. Своим внешним видом этот небесный император сильно напоминал древнего небесного императора, который застрял в божественном искусстве небесной преподобной Лин. Он выглядел, как повелитель 10 000 Да и обладал аурой тирана, повелевающего всей вселенной. За его головой летало множество богинь. Они чистили ореолы света, чтобы те казались более яркими. Древний небесный император тоже внимательно рассмотрел Циньму. Спустя некоторое время он проговорил: небесный преподобный Му тяжело работал и сделал нам ценную услугу, воюя в великой пустоши. Ты не знаешь, где сейчас находится небесный преподобный Хо Исюй? Ваше величество, небесные преподобные Хо Исюй попали в ловушку в великой пустоши, но им уже удалось выбраться, ответил Циньму. Исследуя великую пустошь, я столкнулся с расой мастеров создания и обнаружил деревню беззаботную. Выражение лица великого императора внезапно дрогнуло, ореолы света за его головой качнулись. Бесчисленные богини, занимающиеся приведением их в порядок, не успевали работать и были совершенно измотаны. Богини, чистящие его губы, поспешно улетели. В противном случае они могли быть унесены прочь его дыханием или засосаны в его легкие. Циньму внимательно рассмотрел выражение лица небесного императора. Тем не менее, по нему было сложно определить, какой небесный преподобный находился внутри его физического тела. «Небесный преподобный Му, расскажи подробнее», — проговорил небесный император. Циньму поклонился и ответил: «Прибыв в великую пустошь, я обнаружил, что сознание там находится в хаотичном состоянии. Это было как-то связано с доисторическими мастерами создания. Я также нашел следы их лидера, чье тело застряло в великой пустоши. Предполагаю, что ваше величество знаком с великим императором». Он снова начал внимательно рассматривать выражение лица древнего небесного императора. Тем не менее, оно оставалось неизменным. Циньму не сумел заметить никаких изменений в состоянии ума, который управлял этим телом. «Великий император был мятежником, и к нему нужно присмотреться», — ответил небесный император. «Небесный преподобный Му, пожалуйста, продолжай». Цинь Му отвел взгляд в сторону и проговорил: «Я обнаружил, что тело великого императора застряло в области высшего сознания. Его физическое тело невероятно сильно, а сознание обширно. Возможно, мы могли бы схватить его тело и публично отрубить ему голову, чтобы продемонстрировать силу небес». Древний небесный император ничего не ответил. В этот момент Цинь Му почувствовал рябь в ауре небесного императора. В его физическое тело влился еще один поток силы. Богини вокруг его тела, казалось, ничего не заметили. Тем не менее, сознание Цинь Му было невероятно острым и отчетливо почувствовало изменения. Сейчас в теле небесного императора двое небесных преподобных. Цинь Му взвел брови, но сумел не подать виду и спокойно продолжить. «У меня были и другие открытия. Великий император не умер. Великая пустошь всего лишь заморозила его физическое тело, в то время как его сознание сумело сбежать во внешний мир. Кроме того, оно было невероятно сильным. Часть его спряталась где-то на райских небесах или в каком-то другом из десятков тысяч миров и небес». На лице небесного императора возникла приятная улыбка, он проговорил: «Открытие небесного преподобного Му и вправду шокирующее. Такого мятежника, как великий император, определенно нужно вытащить наружу и казнить, чтобы продемонстрировать силу небес. Небесный преподобный Му, как ты думаешь, сейчас он прячется в каком-то из 10 тысяч миров, или на райских небесах?» Цинь Му торжественно проговорил: «Я не могу быть уверен». В этот момент аура небесного императора дрогнула снова. Прибыл третий небесный преподобный. Великий император до сих пор жив. Это крайне важное дело, и мы должны быть настороже. Хе-хе, шучу. На моей территории всегда хотят покуситься какие-то мятежники. Тон небесного императора был не таким, как раньше. Сейчас определенно говорил третий небесный преподобный. В десятках тысяч миров и небес лишь недавно воцарился мир. Теперь проблемы начинаются снова. Неужели мятежники настолько глупы, что верят, что я не начну резни? Внезапно аура небесного императора дрогнула снова. В его тело спустился еще один небесный преподобный. Выражение его лица резко изменилось, он мило улыбнулся. Небесный преподобный ему тяжело работал и отлично себя проявил, узнав о великом императоре. Тем не менее, ты не мог бы рассказать мне подробнее о деревне беззаботной расе мастеров создания? Цинь Му спокойно ответил: «Когда я был в Великой Пустоши, мне удалось обнаружить следы мятежника Цинье, он сразился с небесным преподобным Хо, и они оба получили тяжелые ранения». На лице древнего небесного императора возникло невероятно радостное выражение. Пока оно приходило в норму, богини, бреющие его бороду, застыли, не зная, что делать. Увидев это, Цинь Му мысленно рассмеялся. Прежде чем продолжить, мятежник Цинье до сих пор является лидером деревни беззаботной и бродит по Великой Пустоши. Небесный преподобный Хо уже покинул Великую Пустошь, и я думаю, что вскоре он вернется на райские небеса. Он должен лучше знать, где находится деревня беззаботная и Цинье. В этот момент в тело небесного императора проник кто-то еще, проговорив: «Ты не заметил ничего странного со стороны мастеров создания?» Цинь Му ответил: «Мастера создания не вымерли. Перебравшись на другую сторону пустоши, я обнаружил выживших представителей их расы, поселившихся там. Их агрессивная природа никуда не делась, они планируют контратаку. Тем не менее, мои способности слишком слабы, поэтому я не осмелился подойти к ним ближе. Но я видел, что небесная преподобная Сю отправилась к ним». Внезапно в тело небесного императора проник шестой небесный преподобный. Выражение лица небесного императора изменилось, он проговорил: «Небесный преподобный Му, должно быть, ты устал после дороги. Расскажи, что произошло с людьми, которые отправились в Великую Пустошь вместе с тобой». Цинь Му вздохнул и проговорил: «Небеса всегда завидуют талантливым. Единственными, кому удалось выжить, были Юнь Чусю из семьи Юнь и Лянь Хуахунь, подчиняющиеся небесному преподобному Хао. Остальные погибли в Великой Пустоши. Божественный нож Ло Ушуан тоже мертв?» Цинь Му покачал головой: «Прибыв в Великую Пустошь, я потерял Ло Ушуана. Я не знаю, где он сейчас». Древний небесный император вздохнул. В его тело спустился еще один небесный преподобный. Его телом управляли 7 небесных преподобных одновременно. Божественный нож Ло был сильнейшим божественным ножом райских небес. Я надеялась, что он сможет стать небесным герцогом Дао Ножа. Совершенно не думал, что он застрянет в Великой Пустоши. «Это очень грустно», — проговорил небесный император. «Небесному преподобному Му и вправду не удалось найти деревню беззаботную?» Цинь Му серьезно ответил: Мне только предстоит это сделать. Тем не менее, я много путешествовал по Великой Пустоши и отлично изучил ее местность. Мне даже удалось нарисовать ее географическую карту. Покажи. Циньму достал карту, и к нему подошла богиня, чтобы взять ее. Затем она передала ее небесному императору. Небесный император открыл карту и начал молча ее осматривать, размышляя. Внезапно в его тело проникла восьмая аура, начиная рассматривать карту вместе с остальными. Взгляд Циньму дрогнул. Внезапно он проговорил. «Я подозреваю, что великий император находится на райских небесах. Он мог спрятаться даже среди небесных преподобных». Аура небесного императора внезапно была повергнута в хаос. Его волосы встали дыбом, а рукава начали развиваться на ветру. Ореолы у его затылка начали неистово кружиться. Циньму с улыбкой наблюдал за происходящим. В это время восемь небесных преподобных внутри небесного императора пытались проверить друг друга. Глава 1000. Хатследный пинц Восточного дворца. Богини, ухаживающие за телом древнего небесного императора, растерялись. Они никогда не видели, чтобы он так сильно волновался. Теперь древний небесный выглядел так, будто полностью потерял контроль над своим телом. Его лицо растягивалось в разные стороны, пытаясь разорваться на 8 кусков, каждый из которых демонстрировал отдельную эмоцию. Его 10 пальцев скрутились, а сухожилия выпучились над кожей. Его мышцы извивались, будто бесчисленные драконы, сражающиеся друг с другом. Картина была поистине шокирующей, и богини вокруг испугались настолько, что не могли двинуться с места. Циньму поднялся и проговорил: «Вы все свободны». Богини отошли прочь, прежде чем покинуть зал заботы. Циньму поклонился и проговорил: «Ваше Величество, кажется, нехорошо себя чувствует. Мне пора уходить». Когда он собирался уходить, внезапно раздались подземные толчки. 8 небесных преподобных прекратили сражаться друг с другом и покинули тело небесного императора. Они отозвали свою магическую силу и разбежались прочь. Все они были испуганы. Сражаясь друг с другом в теле небесного императора, им приходилось отбиваться от 7 небесных преподобных одновременно. Существовала возможность, что они могли объединиться против кого-то одного, вынудив его продемонстрировать свои истинные техники. В таком случае было бы лучше отступить. В конце концов, одновременно находиться в теле небесного императора было очень опасно для любого из них. Проблема того, что среди них мог скрываться великий император, не была срочной, и на ее расследование у них ушло бы много времени. Жертвовать ради этого своими секретами было глупостью. Тело небесного императора мгновенно осталось пустым. Выйдя из-под их контроля, небесный император медленно закрыл глаза. Ореолы света у его затылка продолжили кружиться, хотя и немного медленнее. Его грудь поднималась и опускалась, свидетельствуя о том, что он до сих пор дышит. Его аура вернулась в норму, его кровь до сих пор текла по венам, напоминая величественную реку. Самая опасная сила крылась в его сердце. Она напоминала невероятно ужасающую мощь целой галактики. Несмотря на то, что его тело было создано с помощью математики и искусства создания, оно не было телом настоящего небесного императора, но содержало удивительную силу. Циньму был ошеломлен. В этот момент он остался наедине с физическим телом небесного императора в зале заботы. Его взгляд задрожал, смотря на это тело. Несмотря на то, что оно было фальшивым, оно все же было олицетворением мудрости райских небес и почти не уступало их сильнейшему оружию, небесному преподобному Юю. Тем не менее, главной была не сила небесного императора, а его авторитет и статус. Если 10 небесных преподобных могут веселиться, то почему нельзя мне? Я небесный преподобный Му, мой статус даже выше, чем у них. Циньму, казалось, впал в оцепенение, шагая в сторону физического тела древнего небесного императора и бормоча себе под нос. На райских небесах есть много тайн. Шу Цзюнь даже говорил, что это место рождения древнего небесного императора. Кроме того, здесь спрятан осколок души небесного преподобного Юя и божественное оружие создания дворца создания патриарха. Я не могу посетить эти места лично, тем не менее, если я овладею физическим телом небесного императора. Он пытался подавить биение своего сердца. Быстрыми шагами он вскоре подлетел к межбровью небесного императора. Несмотря на то, что физическое тело небесного императора было фальшивкой, на нем не было никаких следов математики. Исследование физического тела и рун небесного императора, которое провела секта Дао райских небес, длилось десятки тысяч лет. Можно было с уверенностью сказать, что они целиком изучили этого древнего бога. Хотя Циньму овладел рунами великого Дао Небесного Императора, он изучил их довольно поверхностно. С другой стороны, он уже успел закончить изучение рун Небесного Герцога. Это демонстрировало, насколько сложным было великое Дао Небесного Герцога. Его сознание вырвалось наружу, проникая в межбровье Небесного Императора. В голове Небесного Императора он увидел обширное море фиолетового света. Перед ним был мозг Небесного Императора, созданный из бесчисленных рун. Своим видом они напоминали множество великих Дао, скованных воедино. Когда его сознание оказалось внутри великого Дао Небесного Императора, ему показалось, будто он попал в невероятно сложный механизм. Ему пришлось долго разбираться, чтобы понять, какая его часть контролировала глаза, рот и пальцы. Несмотря на то, что сознание Циньму было намного сильнее, чем раньше, ему все равно нужно было бы сильно напрячься, чтобы получить полный контроль над этим телом. Оно было попросту слишком огромным. Различные части мозга контролировали отдельные дао и части тела. Чтобы задействовать их всех, ему пришлось бы научиться искусно контролировать мозг Небесного Императора. Было очевидно, что сделать это за короткое время ему не удастся. Более того, контроль над этим телом требовал сильного сознания. Скорость, с которой оно поглощалось, была слишком высокой для него. Возможно, мне удастся использовать способ заимствования тел, чтобы заполучить его силу. Циньму немедленно взялся за работу. Он обладал знаниями мастеров создания и был знаком со способом заимствования тел, которым они обладали. Великий император однажды сказал, что мог захватить тело любого, кого захочет, превращаясь в этого человека. Несмотря на то, что достижения Циньму не были такими высокими, как у великого императора, их хватало для использования этого способа. Спустя некоторое время он почувствовал, что его сознание полностью слилось с физическим телом Небесного Императора. Его контроль над телом тут же достиг нового уровня точности, и делать это стало не менее удобно, чем контролировать свое собственное тело. Более того, он мог с точностью определить местоположение всех источников энергии этого тела. Несмотря на то, что оно было фальшивым, в этом теле древнего Небесного Императора было более 2000 источников сил различных размеров. При его использовании нагрузка на собственные силы Циньму были минимальными. Более того, заполучив контроль над этим телом, он обрел больше силы, чем когда-либо раньше. Метод заимствования тел мастеров создания и вправду брутальный. С его помощью я могу задействовать всю силу этого тела. Интересно, насколько силен Небесный Император? Циньму был в восторге. Древний Небесный Император поднялся, прежде чем ударить себя рукой по лбу. Вместе удара появилась щель, в которой Циньму спрятал свое физическое тело. Затем щель в межбровье закрылась, и он вылетел из зала заботы. Снаружи зала толпа девушек встала на колени, не осмеливаясь поднять головы. Циньму махнул рукой и равнодушно проговорил: «Встань!» Махнув рукой, Циньму равнодушно проговорил: «Поднимитесь!» Циньму начал блуждать по округе в теле Небесного Императора. Так как он не знал города, ему оставалось лишь бесцельно гулять. Ему повезло, что теперь он был Небесным Императором и никто не проверял его личность. Наоборот, куда бы он ни отправлялся, все, кого он встречал, включая дворцовых девушек, богов и стражников имперского города Нефритовой столицы, вставали перед ним на колени. Шу Цзюнь обнаружил, что место рождения Небесного Императора находится где-то во дворце наложниц. Циньму радостно отправился в сторону дворца наложниц. В его голове возникла удивительная мысль. «Я слышал, что во дворце наложниц Небесного Императора есть бесчисленное количество красавиц, и что все они самые красивые представительницы своих рас. Что мне делать, если они будут ко мне приставать?» Он обеспокоенно моргнул. «Сын отдает дань уважения отцу». Внезапно большой, высокий молодой бог поклонился Циньму. Подняв голову, он восхищенно проговорил: «Отец всегда жил в уединении. Я давно тебя не видел». Сердце Циньму дрогнуло. Он не знал, узнал этого принца и не знал его имени. Ему оставалось лишь поднять руку и проговорить: «Поднимись. Последним временем я был занят и не мог уделить тебе внимания». Этот молодой бог был вне себя от радости и поспешно поднялся. Из его глаз покатились слезы, он едва их сдерживал. «Отец не отвечал мне 40 000 лет. Несмотря на то, что я наследный принц Восточного дворца, я видел тебя меньше раз, чем дворцовые девушки. Мне не удалось ничего постичь с наших отношений». Сердце Циньму дрогнуло. Наследный принц Восточного дворца, тот, что схватил красное божество Цисию на закате эпохи высшего императора и не оставил ей выбора, кроме как сдаться. Этот наследный принц, эксперт области императорского трона. В том году Цисиюи, будучи экспертом райских небес высшего императора, убила предыдущее красное божество и была настолько горда своим достижением, что даже строила памятники, чтобы почтить это событие. Тем не менее, вскоре ее схватил наследный принц Восточного дворца и вынудил ее сдаться райским небесам. Наследный принц был невероятно выдающимся человеком. После того, как ему удалось схватить Цисиюи, он тоже построил для себя памятники. Когда печать первобытного царства была разрушена, Циньму увидел несколько из них и был сильно впечатлен. «Я не уверен, что этот принц не сможет меня раскусить». Он чувствовал себя неловко. Исторически, несмотря на то, что у небесного императора было много сыновей, все они плохо заканчивали. Тем не менее, наследный принц Восточного дворца был сыном настоящего тела небесного императора и обладал невероятно мощной родословной. Следовательно, его способности тоже были крайне сильны. Если он его раскусит, сможет ли это тело небесного императора с ним справиться? Даже более важным было то, что он не знал имени наследного принца. Если только Цисию или Юньчусю, эти ведьмы, были здесь. Тьфу, тьфу, эта ведьма, госпожа Юаньму. Если бы она узнала, что я своровал тело небесного императора, то определенно убила бы меня или, по крайней мере, содрала бы с меня кожу. Циньму опустил голову, чтобы посмотреть на него, и тепло проговорил. Тебе должно было быть тяжело на протяжении всего этого времени. Несмотря на то, что я не часто тебя видел, я знаю, что твои техники и божественные искусства улучшались очень быстро. Тем не менее, в имперской семье связь между сыном и отцом не слишком тесна. Чем сильнее ты, тем более спокойно мне, и поэтому я перестал тебя навещать. В прошлом твои братья восставали, как только обретали кое-какие заслуги, создавая между нами конфликт. Именно поэтому я пренебрегал тобой. Я не хочу, чтобы ты закончил так же, как они. Наследный принц Восточного дворца снова упал на колени. Едва не задыхаясь, он проговорил. Отец, небо и земля могут поручиться за мою верность. Я бы не посмел тебя предать. Я видел, что 10 небесных преподобных становятся все сильнее и сильнее, захватывая контроль над райскими небесами и относясь к тебе, как к подставному лицу. Я переживаю за твою безопасность. Лицо Циньму слегка дрогнуло, он холодно проговорил. Наглец, как ты смеешь критиковать 10 небесных преподобных? Ты знаешь, что такое смертная казнь? Наследный принц Восточного дворца упал на колени, не осмеливаясь подняться. Он взволнованно проговорил. Все древние боги полностью подчинились 10 небесным преподобным, опасаясь, что пойдя против их власти они погибнут ужасной смертью. Я боюсь, что со временем у отца не останется на кого положиться. Циньму бросил на него холодный взгляд, и спустя некоторое время проговорил. Поднимись, как я могу не знать того, о чем ты говоришь? Я знаю о твоей верности, но у меня есть свои способы со всем бороться. Наследный принц Восточного дворца поднялся и вытер слезы. Циньму с сожалением вздохнул. Хороший ребенок, и вправду хороший ребенок. Не то, что Хао, он не хотел упоминать о небесном преподобном Хао и быстро сменил тему. Место моего рождения находится где-то на райских небесах. Ты знаешь, где? Наследный принц Восточного дворца испугался. Он поклонился и проговорил. Несмотря на то, что я не осмеливался расспрашивать об этом месте, я слышал, как другие люди о нем говорили. Тем не менее, я никогда там не был. Циньму улыбнулся в ответ. Сегодня отец покажет тебе землю предков. Идем. Наследный принц Восточного дворца был в восторге, услышав, что тот назвал себя его отцом. Он зашагал вперед, показывая дорогу. Циньму отправился следом, в его сердце возникло чувство беспокойства. Как зовут этого наследного принца Восточного дворца? Если я не узнаю его имени, рано или поздно он меня разоблачит. Кстати, кто его мать? Надеюсь, это не небесная императрица?